Глава 6. 11 сентября 2024 год. Раннее утро. Сергей проснулся раньше обычного. Все дело в приснившемся кошмаре. Он возвращался домой после тяжелого рабочего дня. Было несколько сделок, и переговоры шли крайне напряженно, но он справился, успешно все провернув. «Дорогая, дети, я дома!» — сказал мужчина, заперев за собой дверь своего загородного дома. «Папа! Папа вернулся!» Раздались детские голоса, а потом показались и сами дети. Десятки огромных пауков ползли по стенам, потолку и полу. У них были детские лица, и все кричали «Папа! Папа!» А потом вышла Малара в фартуке с накрученными бигуди и пауком на руках, которого она кормила из бутылочки. Сергей проснулся в холодном поту. Спать не хотелось, потому, вспомнив старую привычку, он отправился готовить завтрак. А пока думал, что же приготовить, появилась Жизель. Ее животик уже значительно выпирал, будто пятый или шестой месяц. После интеграции сердца мира скорость роста и взросления всех живых существ убежища значительно возросла. Но это не касалось тех существ, кого можно купить в магазине. Иными словами, кролики и курицы не стали быстрее размножаться и расти. Сергей призадумался. А что будет после второй стадии интеграции? Женился, брачная ночь, наутро детишки бегают? Жуть. По словам девушки, за время отсутствия босса в убежище все было хорошо, тихо и мирно. Наташа быстро устранила все нанесенные городу повреждения. Правда, популяция хитги только-только восстановилась, по крайней мере, так говорила Арианна. С курицами также были проблемы, но они достаточно быстро размножались, плюс запасов мяса имелось много, а вот с яйцами некоторое время были перебои. «Я думала, вы будете отсыпаться». Послышался голос Наташи, а потом показалась и сама девушка. Как всегда элегантно, с гордо поднятой головой и королевской осанкой. На лице королевы сияла приятная улыбка. Она внимательно осмотрела босса на предмет повреждений и незаметно выдохнула. В прошлый раз он вернулся... не полностью. «Это спался на Тилиане. Ты лучше скажи, во сколько обошелся ремонт города?» Продолжая нарезать овощи, спросил мужчина. «Недорого, всего 329 тысяч». Мило зевнув, прикрывая рот ладонью, ответила девушка и села за стол. Старый был уничтожен, потому его заменили. Новый оказался немного больше из натурального дерева, прошедшего качественную обработку. Стулья также новые, но не из дерева, а со склада. «Всего? Женщина, да на эти деньги можно прокормить небольшой город в течение минимум недели или построить 20 жилых домов». От озвученной цифры в салат чуть не добавилось мяса, ибо нож едва не задел палец. «Но ведь повреждения могли быть существеннее. Я изначально думала, что обойдется в миллион, не меньше». Мило улыбаясь, ответила девушка. «Типун тебе на язык, женщина!» Отвлекшись от нарезки овощей, прикрикнул мужчина и посмотрел на дьяволенка, что маскировался под ангела и мило улыбался. «Потом жду полный отчет обо всех тратах на ремонт и строительство. Кстати, чья была идея поселить бледнокожих в землянке?» «Моя». «Молодец. Сколько стоит одна землянка?» Вернувшись к своему занятию, спросил босс. 10 монет». Лениво ответила девушка. Уж очень она не любила расспросы с утра пораньше. «Вдвойне молодец». Мужчина продолжил расспросы и в очередной раз убедился, что не зря доверился ей. Вскоре подтянулись и остальные. Каждый был рад увидеть босса. Рейн так вообще разревелась, когда увидела его. Но больше всех были рады Луи и профессор. И не безосновательно. Они уже прознали, что тот мир населяют киборги. Растолкав женщин, два старика завалили мужчину тонной вопросов, но были посланы нафиг. После завтрака он выдаст им найденные документы и носители данных вместе с устройствами перевода, а до тех пор не открывать рот и не поднимать эту тему. Сергей ел и не мог наесться. Уж очень он соскучился по нормальной пище. «Босс! А какие там девушки? Они тоже киборги? А как они одеваются?» Не выдержала Энн и завалила босса вопросами, стоило тому отложить ложку. «Просто подойди к Аннет и посмотри сама. Хотя, Аннет, мы ведь можем переключиться на тот мир?» «Нет, босс. Покачав головой, ответила девушка. Она еще вчера вечером попробовала, и у нее ничего не вышло. Понятно, хотя... Сердце мира что-то говорило. Я уже и не помню, что оно говорило. Что-то о синхронизации с планетой Тилан. Босс неловко рассмеялся и продолжил завтрак. «Ну, босс!» – воскликнула Энн. «Мы туда еще вернемся. Может, свожу на экскурсию, но... Если будешь хорошо себя вести». «Босс, вы обещали!» «Да-да», – ответил тот и перевел взгляд на свою помощницу. «Алис, проблем не было, пока я отсутствовал». «Были, но уже решились. Правда, остались вопросы, которые без вас не решить», – пытаясь улыбаться, ответила девушка. Эта неделя была адом для нее. Почти все убежище было повреждено, промышленность пострадала больше всего. Далее последовала реорганизация, ремонт, уборка территории, восстановление быта, производственных цепочек и рабочего процесса. «Так, ты, как я погляжу, не нашла себе помощников?» Пристально посмотрев на девушку и подметив круги под ее глазами, спросил босс. «Девчата мне помогали». «Не, так дело не пойдет. Тебе нужны профессиональные помощники. Человека 3, а лучше 4. Хотя нет, не так». «Хм, придумал, Алис». «Да?» От резкого возгласа Сергея девушка чуть не подпрыгнула. «Поднимаем тебе 5-й уровень. Далее создаем полноценный управленческий орган. Скажем, правительство убежища. Назначим людей, что будут заниматься теми или иными делами». «Но у нас же это и так есть?» «Нет, я имею в виду полностью организованную структуру по аналогии с правительством. Ты будешь давать задачи, они будут разбиваться на более мелкие и распространяться между подчиненными. Своим чтением мысли ты легко поймешь, кто лукавит, а кто работает как следует. Ха-ха, начальник, читающий мысли. Это невероятно сурово». «Ох, меня бы увольняли моментально». Рассмеявшись, сказал старый Луи. «И не говори, руководитель моей лаборатории был тем еще кретином», добавил профессор. Подробно расспрашивать о делах в убежище Сергей не стал, решив сделать это в более подходящей обстановке. Все мирно доели и разошлись по делам. В первую очередь босс решил заняться землей. Лили – главный покупатель провизии. К тому же на него у босса были большие планы. Также он планировал посетить рынок, точнее попросить короля сделать все за него. Он бы скупил навыки метания зрения и реакции. А еще он все еще помнил вкус тех крабов-мутантов. Подготовка бойцов началась сразу после всеобщего завтрака, потому к 9 утра армия была готова к бою. Разведка также была поднята на ноги. К удивлению Сергея, Секлен был переполнен красными. Он рассчитывал, что те покинут этот город. Но, казалось, за ночь их стало только больше. Появившись верхом на кинжале, мужчина тут же воспарил, ибо появился прямо посреди зомби. Дома в городе были в основном малоэтажными, 1-3 этажа. Потому Сергею не составило труда оказаться на крыше ближайшего здания. Оттуда он вызвал пару магов, что сотворили огненное цунами, и, перелетев к следующему дому, повторил свое злодейство. Тактика оказалась эффективной, потому он, словно играя в салочки, перелетал от крыши к крыше и устраивал с помощью магов локальный апокалипсис. Красных не устраивал такой беспредел, потому они с еще большим усердием преследовали злодея. Врываясь в дом, они стремились как можно быстрее попасть на крышу. Часто они натыкались на двери, что задерживали их. Но со временем адаптировались, и эти двери попросту выламывали совместными усилиями. Уже на 7-м доме красные добрались до крыши быстрее, чем маги приступили к геноциду. Пришлось сворачиваться и срочно улетать. Устав от игр в догонялки, Сергей обосновался на большой крыше и вызвал крупный отряд. Орки и бронепехота защищали проходы с лестницами, а лучники и маги атаковали врагов на улицу. Пригодился и дракон Готье, для него была выделена своя ровная крыша и орки для охраны. Заняв несколько крыш, люди начали отстрел. Красные оказались умнее своих обычных собратьев. Проходы и лестницы быстро заполнялись телами, и те не стеснялись эти тела вытаскивать, освобождая проход. Но в итоге это был бесконечный цикл, ибо они сразу же умирали. «Босс, босс, они ломают здание!» Раздался голос Аннет, взмах руки, и крыша оказалась пустой. «Только это здание?» – спросил босс, забравшись на кинжал. «Да, пока только это». «Хитрые какие!» – пробормотал улетающий человек. «Кирпичное здание было не самым крепким, а вот окажись оно из железобетона». Забрав всех своих, включая летающий огнемет, босс переместился в другую часть города. Красных было слишком много, чтобы сражаться вне города. Его армию попросту окружат и уничтожат, и стальные стены, скорее всего, не помогут. Кто знает, что они придумают. Найдя новое место, он вновь вызвал бойцов. Правда, найти крепкое здание не удалось. Но на этот раз было больше лучников, а также подключились стрелки с пистолет-пулеметами и лучевыми винтовками. Их целью было не позволить красным сломать здание, пока маги устраивают геноцид, а дракона отпустили в свободное плавание. Тот летал с крыши на крышу и поливал врагов огнем. Сражение продолжилось и было крайне утомительным. Сергей периодически менял позиции бойцов, потому как красные все же умудрялись ломать дома и при возможности отстреливал мерзавцев. Однако ему приходилось постоянно быть начеку и контролировать весь бой, ведь красные те еще хитрожопые твари, каждый раз придумывали что-то новенькое. Мужчина очень хотел плюнуть на все и, вызвав орков, попросту вырезать всех красных, но не мог рисковать, все же слишком уж их много. Был бы другой разговор, будь у Сергея больше толковых бойцов, но... Хоть у него и огромное количество детей солнца, но на данный момент от них очень мало толку. На данный из 10 000 лишь 2 000 имеют первый уровень и подключены к системе, да и полезных навыков у них маловато. В будущем можно сделать из них бронированную пехоту, но на данный момент на это нет ни времени, ни снаряжения. Постепенно красные начали заканчиваться, их решительность сыграла с ними злую шутку. Они так толпились, что атаки по площади были эффективны как никогда. А когда их количество сократилось до приемлемого уровня, бой переместился на землю и процесс многократно ускорился. По итогу за 2 мучительных часа было убито около 21 000 красных, с них получено 630 белых наград и 150 000 монет. «Босс, мы нашли нечто странное на последнем этаже подземной парковки, что-то вроде фабрики красных зомби», сообщила встревоженная Аннет. Сергей сразу же переместился к ней и собственными глазами увидел жуткую картину, как из кукурузоподобных существ вылезают новенькие зомби. «Сделай видео, думаю, нашим друзьям стоит это увидеть». «Уже записываем», – кивнула девушка. Сергей переместился в город и направил бойцов к той самой парковке. Внутри была крупная группировка красных, но их легко разбили. Оказавшись в инкубаторе, или, как его прозвали солдаты, гнезде, босс вызвал Готье, и тот спалил все, что можно, а потом дополнительно закидали огненной смесью и поспешили эвакуироваться, попутно подбрасывая смесь к опорным колоннам. Прошла пара минут, и здание попросту обрушилось. «Обыскать город. Забираем все ценное и ищем гнезда. Соломон, оцепи город и смотри, чтобы красные не приближались, ну и не привлекай их». «Сделаем. Думаю, правительству Лиля следует обыскать все окрестные города на предмет логов. Ну, или заплатить нам», — улыбаясь, ответил Соломон. «Ха, хорошая идея. Но потом. Сейчас куча других дел». В ходе обыска города было найдено еще одно логово в подземных складах местного завода. Обиднее всего было то, что за кукурузу не давали ни опыта, ни наград. Для мародерства было вызвано ополчение. На этот раз снимали даже евроокна и двери, но времени было мало, потому работали лишь до обеда. Потом вернулись в убежище на отдых. У Сергея еще имелись дела в Тиляне. Городок порадовал своей железнодорожной станцией. Было получено много стали и контейнеров. Лили, конечно же, уже давно разграбил этот город, но кому в голову придет идея забирать рельсы, мебель и окна? К обеду большая часть города выглядела как руины. Для этого дела была вызвана дополнительная помощь в виде драконихи, что было жутко недовольна тем, что ее потревожили. Она мирно спала на кроне гигантского дерева в лесу фей, а потом, бац, заставили ломать какие-то сооружения. Впрочем, Ей очень понравилось это дело. К руинам подбегали бойцы и переносили куски в яму на переработку. «Готье, а что у вас с той девушкой-драконом?» Сидя за обеденным столом, спросил босс. «Она меня преследует», — ответил смущенный парень. Его английский стал намного лучше, хоть и с акцентом. Впрочем, он был у многих. «Да? А я видел, как вы занимались сексом в лесу фей перед самым моим отбытием», — небрежно сказал мужчина, попивая чай. Но женская половина попросту взорвалась от такой новости. «Босс, это было всего пару раз». «О, значит, ты из тех, для кого переспать с девушкой и не перезвонить, это нормально?» С ехидной улыбкой на лице Сергей продолжал издеваться. Почему-то ему захотелось пошкодить, и его целью стал бедный одинокий парень. «Нет, я...» «Готье, как ты можешь? Это же ужасно!» Вмешалась Энн, что было каждой бочке затычка. «Но я...» «Кошмар! Гай, я надеюсь, ты так никогда не поступал?» Посмотрев на своего парня, спросила Аннет. Тот яростно замотал головой, все отрицая. Впрочем, девушка и так это знала, ведь она у него первая. «Погодите, она же дракон!» «Готье, ты спишь с драконом в драконьем обличье?» Дошло до Энн. «Она меня силой берет», — опустив голову, сказал бедный парень. «Кошмар, но... А как это происходит?» «Я не скажу». Покраснев от стыда, возразил парень, но Энн была настойчива. В итоге Арианна успокоила ее с помощью кулака по макушке. «Она же вроде в человека может превращаться». «Да, босс, и она очень красивая, но ей не нравится человеческий облик», — грустно ответил парень. «Он был бы рад любви, но в человеческом, а не в драконьем облике». «Хм, а давай поговорим с ней». Усмехнулся мужчина, что также лез не в свое дело. Впрочем, ему хотелось поставить на место дракониху. Слишком она ворчит, когда ее заставляют работать. Взмахнув рукой, мужчина перенес собирающегося уснуть зеленого дракона. Тот был крайне недоволен и взревел, но через мгновение оказался на нижних этажах бункера. Мало того, что там стояла темень, так еще и воздуха почти не было. И как бы дракониха ни бушевала, она ничего не могла сделать, да и с трудом уместилась в бывшей реакторной, самом крупном помещении бункера. Все же она значительно крупнее красного дракона Готье. Когда та успокоилась, босс вновь перенес ее к себе. «Я перенесу тебя обратно в лес. Там будет одежда и переводчик. Как переоденешься, перенесу тебя сюда. Нам до сих пор так и не удалось нормально поговорить». Не успел дракон ответить, как оказался в лесу. Гордость альфы драконьего рода была неимоверно задета, из-за чего пострадало ближайшее дерево. Но вскоре дракон вновь оказался в бункере. Когда она успокоилась, ее перенесли обратно в лес. Огромный зеленый дракон был в бешенстве, но и оказаться в бункере ей не хотелось. В итоге она решилась, превратилась в человека и подобрала одежду. Это была системная броня первого уровня. Она сразу подстроилась под тело девушки, обтягивая там, где надо обтягивать, но при этом никакого дискомфорта при ношении не было. Поняв, что девушка готова, Сергей перенес ее к столу. «Присаживайся и угощайся». «Ты не можешь со мной так обращаться», — возразила миниатюрная девушка, но кроме босса ее никто не слышал. Все остальные уставились на эту милоту. 155-160 сантиметров роста, хрупкая и нежная кожа карамельного цвета, что хорошо сочеталось с ее большими голубыми глазами и сине-черными волосами, которые, как у куклы, были густы и достигали колен. Несмотря на нерасчесанность, волосы были прямыми и ухоженными, но, конечно же, всех больше всего привлекли два маленьких рога, торчащих изо лба. «Ты заключила договор, потому могу. А теперь присаживайся и угощайся. Еда вкусная. Очень». Тяжелым взглядом, посмотрев на девушку, ответил мужчина и указал рукой на пустой стул. Девушка фыркнула и села за стол. Рядом сидящая Арианна с радостью наложила ей в тарелку всяких вкусняшек и показала, как пользоваться вилкой и ложкой. Но та лишь отмахнулась. Она и так это умела. «Что это? Так вкусно!» Ахнула девушка, попробовав булочку с мясом и картошкой. Прожевав, она набросилась и на остальные блюда. «Кстати, а как тебя зовут-то?» Спросил босс. В ответ девушка посмотрела на него и прорычала странный набор звуков. «Понятно, что ничего не понятно. Но, кажется, я уловил несколько звуков, похожих на буквы. Не против, если мы будем тебя звать Мила?» «Как хочешь». Не отрываясь от еды, ответила девушка. «Мила, а какие отношения у тебя с Готье?» «Кто это?» – непонимающе спросила девушка, оторвавшись от гуляша. «Он». Сергей ткнул пальцем в сторону старшего из братьев. «А, мой самец», – ответила девушка, а потом недовольно проворчала и грозно на него посмотрела. «Только постоянно где-то прячется от меня». «Он не будет от тебя прятаться, если ты останешься в этом обличье, и будет охотно соглашаться на спаривание, хоть каждый день. Да, думаю, он и на каждый час согласен», – рассмеялся босс, смотря на пускающего слюну парня. Уж очень ему нравилась Мила. «Правда? Но мне не нравится находиться в этом облике. Я слабая и хрупкая». «Но ты ведь хочешь завести потомство? Кстати, а что с тем яйцом, вместе с которым я тебя выкупил?» «Разбито. Демонами». Грустно ответила девушка, и даже было видно, как на глазах появляются слезинки. «Соболезную. Но теперь у тебя есть шанс, так что пользуйся им. Или не пользуйся. Это твое решение. Кстати, если поклянешься полностью мне подчиняться, я позволю тебе пройти инициализацию на моей планете и получить ядра мутации». «Невозможно!» Вскочив со стула, крикнула девушка. «Мой мир уничтожен, больше нет возможности получать награды». «Ты что, не поняла, где была совсем недавно, когда громила город?» «А? Осколок? Разве нет?» «Нет», – с дьявольской улыбкой ответил мужчина. «Это был мой родной мир. Если я захочу, то смогу привязать тебя к нему, и тогда ты сможешь получать награды от системы». «Правда? Но толку-то? Это не возродит мой вид». «А он возродит. Почему вы еще не уединились?» С ухмылкой спросил босс. «Он же обещал Готье красивую девушку. Обещание выполнено. Красивая? Безусловно. Девушка? Также безусловно. Ну а про то, что она должна быть человеком, речи не шло». «Я... Да, ты прав». Девушка слезла со стула и пошла к парню, по пути снимая куртку, но была вовремя остановлена боссом. «Готье, забери ее к себе, не надо заниматься этим при всех». «Да, босс». Радостно Готье схватил девушку за руку и потащил к себе домой. Но гордая дракониха не позволила с собой так обращаться и быстро вырвалась, но пошла следом. «Босс, вы же думаете об армии драконов в своем подчинении?» Усмехнувшись, спросила Наташа. «Так заметно?» «Конечно. Ты бы видела, как она город громила, а будь у нее огненное дыхание...» Сергей уже представил, как 20 драконов превращают блуждающий остров в пепелище. «Ну, в целом я с вами согласна. Драконы на нашей стороне, это будет мощно. Но вы не забыли про кое-кого?» Хитро улыбаясь, спросила миниатюрная дьяволица.